благоразумие требовало от России отделить в Англии народ от короля и, враждуя с последним, оставаться в мире с первым. Летом 1719 года, в то время как в Стокгольме велись деятельные переговоры для сближения Англии с Швецией ко вреду России, русский резидент в Лондоне Федор Веселовский внушал англичанам, что ганноверские министры из своих частных видов употребляют всевозможные коварства, чтобы ссорить Россию и Пруссию с Англией, и произвели такую смуту, что Англия кажется двором ганноверским, потому что управляется его интересами и политикою, и те, которые не согласуются с страстями этого двора, принуждены быть в несогласии и с Англией. Веселовский доносил своему двору, что внушения его производят большое впечатление, что между англичанами начинается ропот на силу ганноверских министров, и говорят, что надобно положить конец этой силе. С такими же внушениями Веселовский обратился и к английскому государственному секретарю Стэнгопу. «Царские войска, — говорил резидент, — выведены из Мекленбурга. Несмотря на то, ганноверские министры не перестают клеветать на царское величество, приписывая ему враждебные намерения против цесаря, империи, Польши, чтоб прикрасить этим свой договор, заключенный в Вене, и особенно, чтоб поссорить Россию с Англией. Но их коварства опровергнуты перед целым светом великодушным поступком нашего государя, который оставил интересы своего ближнего свойственника, герцога Мекленбургского, для сохранения спокойствия в Германии. С Англией царское величество поступает всегда доброжелательно и надеется, что она не пойдет против его интересов. Но если он обманется в своей надежде, если Англия заключит хотя оборонительный союз с Швецией, то он будет смотреть на это как на объявление войны России. «Мы имеем причины опасаться», — отвечал Стэнгоп, — «что у царского величества нет доброжелательных намерений относительно Англии. Мы основываем свои опасения не на лживых внушениях ганноверских министров, но на подлинных известиях, что эмиссары претендента, Стюарта, не только живут постоянно при дворе царском, но трактуют с министрами об интересах претендента. Как же после того Англия может иметь мнение о добрых намерениях царского величества? Видим и другие доказательства нерасположения царского величества к Англии. Нашим купцам запрещен свободный торг с Швецией. И если с русской стороны продолжится намерение лишать торговли своих приятелей, то мы, наконец, принуждены будем принять свои меры. По словам Веселовского, ему легко было опровергнуть слабые резоны Стэнгопа. Он отвечал, что сильно сомневается в справедливости известий о претендентовых эмиссарах в Петербурге. Но если б даже это была и правда, то почему Англия до сих пор не вошла на этот счет в соглашение с Россией, как то сделала с другими державами? Что же касается до запрещения торговать Швецией, то это сделано потому, что Швеция запретила торговлю с Россией. Пусть все державы настоят, чтобы Швеция уничтожила это запрещение, тогда и Россия позволит свободную торговлю с Швецией. Стэнгоп сказал на это: «Англия по общности торговых выгод и по услугам, которые она оказала царскому величеству в настоящей Северной войне, может требовать со стороны России внимания к своим интересам. А заключать конвенцию насчет претендента неприлично, потому что Англия без того надеется на доброе расположение царского величества. Какие услуги Англия оказала России в настоящей войне?» — спросил Веселовский. «Англия, — отвечал Стэнгоп, — допустила царя сделать большие завоевания и утвердиться на Балтийском море. Кроме того, посылала свой флот и помогала предприятиям царским». «Англия, — сказал Веселовский, — допустила царское величество делать завоевания, потому что у нее не было средств помешать этому. Не имела и желания благоприятствовать успехам России, но по обстоятельствам должна была оставаться нейтральной. Флот свой посылала в Балтийское море для защиты своей торговли и для обороны короля датского в силу заключенного с ним обязательства. Узнав, что Англия снаряжает сильный флот в Балтийское море, царь велел Веселовскому спросить у Стенгопа, с каким намерением этот флот будет отправлен. Стенгоп отвечал, что флот отправляется к датскому королю по примеру прошлого года, причем Англия, кроме охранения своей торговли, не имеет никакой другой цели. «Не знаю, — сказал Стенгоп, — какую причину имеет царское величество сомневаться насчет Англии, но мы имеем важную причину опасаться России, потому что эмиссары претендента при дворе царском договариваются о низвержении короля Георга». «Я весьма опасаюсь, — писал Веселовский царю, — нет ли между якобитами, приверженцами Иакова Стюарта, находящимися в России какого-нибудь лживого человека, который, или будучи подкуплен, или из недоброжелательства, сообщает здешнему двору и то, что, может быть, его товарищи и не делают. Но верно то, что английское министерство принимает это дело за высшую себе обиду, которую оправдывает все враждебные действия Ганноверского двора против вашего величества. Также весь народ, по разглашениям якобитов, убежден, что ваше величество находитесь в согласии с Испанией и при удобном случае намерены вместе с нею сделать высадку в Англию». К Веселовскому явились члены русской торговой компании и рассказывали, как они были у Стенгопа с вопросом, могут ли отправлять свои корабли в русские гавани, ибо слух есть, что между королем их и царем происходит несогласие, и Стенгоп отвечал им, что могут отправлять свои корабли в Россию безопасно. Король намерен сохранить доброе согласие с царем. Это скрытое коварство, — сказал Веселовский купцам. Английские министры хотят принудить царское величество к разрыву с Англией, но до сих пор не могли еще преодолеть умеренность нашего государя. Но если бы им удалось вывести его из терпения и принудить к какому-нибудь враждебному действию, то они объявят в народе, что Россия напала на Англию без всякой причины, что они, министры, и не думали о войне с нею. Доказательство? Они объявили членам русской компании, что могут безопасно отправить корабли свои в русские гавани. А между тем они работают всюду против интересов царского величества, причем интерес английского народа приносится в жертву страстям Бернсторфа. Для удовлетворения этим страстям раболепное министерство английское положило разорвать с Россией, что доказывают переговоры с Швецией, посылка Витварда к прусскому двору с целью отвлечь его от России –